Не слишком это было понятно, но какой-то смысл намечался. Ну что ж, дальше, дальше. Аче коженик головою кепь не украдешь, неразборчиво, базецна загомую, бо клюкою разумны склади, змю левцаю дымом склади канон вшиткое вокол меди, каб мети занехаешь, неразборчиво, завораю. Чтоб ты сгорел со своей шифровкой, холера, но ничего не поделаешь. Поползешь дальше. Хотя наши ученые так и не удосужились за 100 лет исследований составить относительно полный словарь старобелорусского языка. Словарики в конце некоторых исторических работ в счет таковых не входит, да и стоит немного. Аче, если, коженике, скопец, головою, если, кепь. Почему-то мне пришло в голову венгерское кер, и совсем не подумалось, что и по-польски дурак кейп. Вот я и оказался тот самый кепь. Ежели скопец головою дурень, то не украдешь неразборчиво, подло. Загомую задержу, ибо клюкою, здесь недоставало слова, но можно было догадаться, что клюкою, ключом хитрости или ума, разумный, то сложи змеёю, лестницею, дымом. Дымом? А при чем тут дым? Канон, то бишь накануне, а может в значении сначала, вшиткое, все целое, все до конца, вокруг меди, занихаешь, не обратишь внимания, выпустишь из вида, неразборчиво, за заворою, за завалою. Потом я попытался перевести все это на белорусский современный язык, по возможности упростив текст. Получилось, за исключением темных мест, так. Я первый и последний, потомку разумному завещаю медь посеребренную, иному медь толочь в 3 фунта с половиной. Очередность такая. Корешки удобно начало спрятали, а медь скрыла остальное. Ежели ты скопец, головой, дурак, то не украдешь неразборчиво, подло. Удержу, бо тебя ключом, хитрости. Ежели разумный, то сложи змеёю, лестницею, дымом. Сложи поначалу все целое вокруг меди. Не обратишь внимания, неразборчиво, может, останется за завалою. Когда я записал последнюю букву, меня даже в пот кинуло. И нельзя сказать, чтобы смысл этой записи стал более ясным после перевода. Как и прежде, я не знал, в чем тут дело, что к чему и как. Я подготовил себе воды с вареньем, бросил туда несколько кубиков льда, вскрыл свежую пачку сигарет, снял туфли и завалился на тахту, покуривая и прихлебывая воду, потому что у меня от этих дурацких лингвистических упражнений глотку будто наждаком продрали. Черт его знает! Что-то такое, скрытое под корнями, оно в начале. А то, что потом кто-то спрятал под медью, холера на ту медь и на то дерево с корнями. И если ты не дурак, то это что-то, эту медь, эти корни или то, что скрыто под ними, обкрути змеей и дымом вокруг еще какой-то меди, чтобы что-то не осталось за завалой. Ну а если обмотаешь, то что будет? Второе пришествие? Бульон с бобами? Фига с маком под нос? Я поднялся, подошел к окну и прислонился лбом к холодному стеклу. Стояла уже ночь. В черном зеркале стекла отражалось мое лицо, огонек лампы, а сквозь все это проступал неуютный городской пейзаж с последними огнями в окнах и с черным асфальтом, по которому наперегонки мчались, плясали расхлестанные, рваные, гонимые ветром водопады дождя. Я был на грани того, чтобы все это бросить. Во всей книге пометок больше не было, и Господь его знает, что скрыл под своей тайнописью тот древний человек, по костям которого прогрохотало уже столько столетий. «Брошу», — решил я. Но в тот же миг я представил, как далеко за пределами города, на новом кладбище, где даже и деревьев еще нет, а только прутики выбиваются из холодной вязкой глины, лежит в этой самой ледяной персти то, что было когда-то Марьяном, лучшим, единственным, может быть, последним моим настоящим другом на этой клятой земле. Он завещал мне эту тайну, он беспокоился, он, возможно, погиб из-за нее, потому что хоть вы меня расстреляйте, я не верил, что все объясняется так просто. Сердечным приступом и падением в воду. Не верил. У меня было первобытное животное предчувствие, как у собаки, что все это не так. И если следы не найдены, если ничто не украдено, если никто не виновен из допрошенных к настоящему времени, то это не означает, что их нет виновных, что новых следов не будет. Наконец, это просто мой долг перед его памятью. И потому я опять закурил, сжал пылающую голову холодными руками и, собрав всю свою напряженную, холодную решимость, попытался сосредоточиться, сконцентрировать внимание только на одном. Медь, змея, дым. При чем тут к дьяволу дым? Медь написана там, как мед. А может, это не медь, а мед? Чушь собачья лезет вам в голову, уважаемый товарищ Космич. Чушь и бред сивой кобылы. Какой осел будет прятать что-то там в мед? Разве что только убитого на войне знатного человека заливали в долбленном гробу медом, чтобы довести целым к родовой гробнице или к бальзамировщику. Но представьте себе человека, который расшифровывал, искал, убил на это полжизни, и все только для того, чтобы найти труп. Это, простите, юмор висельника. И потом, что можно наматывать вокруг меда? Нет, ясно же, что это что-то надо наматывать вокруг какого-то медного предмета. А зачем? Нет, с этого конца ничего не получается. Корни скрыли начало, деревья с кореньями. Стоп! А почему дерево? О дереве нигде не сказано. И, наконец, существуют на свете амонимы. Так, ну-ну. Корешок может быть не только у дерева. Корешки могут быть табачные. Корешок может быть у книги. У книги, черт возьми, у книги! Я бросился к столу, где лежала книга. Я не мог ждать, не мог обдумывать все это дальше. Еще одного разочарования я просто не вынес бы. Я страшно боялся и одновременно знал, что не ошибаюсь, ведь я был идиотом, который даже не догадывался, что лучше всего можно замаскировать вещь на глазах у всех. Корешок плотно прилегал к листам, но не был прошит нитками, и это меня немного успокоило. Я взял железную линейку и начал осторожно просовывать ее за корешок. Линейка входила очень медленно, и с тихим потрескиванием отдирался клей. И это было так же, как если бы стальной ланцет с потрескиванием резал мою собственную плоть. Ну, конечно, это было варварство, но я не мог больше ожидать, и я не резал по книге, а просто отодвигал эту рыжую кожу, пусть себе и отрывая приклеенное. Потом склею снова, старательно и прочно. Он, наконец, отстал. Я глянул в просвет и заметил, что там как будто что-то желтеет. Где пинцетом, а где и помогая пальцами, я тянул, шевелил, дергал и постепенно вытянул это желтое. И почти вскрикнул пораженный, когда на стол передо мной наконец легла сложенная вдвое длинная лента пергамента. Длинная лента, на которой были разбросаны буквы, начертанные старинными, черными и со временем порыжевшими чернилами инкаустом, так называли их предки в те времена. Я тут же измерил ее. Длина, когда развернешь, была 63 сантиметра, ширина 49 миллиметров. Буквы были разбросаны в полном беспорядке, но даже там, где они составляли строчку, всегда под определенным углом к полоске, я ничего не мог понять. А между тем, это не могло быть произвольной комбинацией знаков, потому что соседние строчки звучали так. Цин, Реях, ХМНБ, Финис. По крайней мере, одно слово «финис» было понятно. И слово это было латинское, и обозначало оно «конец». Однако стоило перейти к соседним кускам, написанным нашей родненькой кириллицей, и сразу выходила чушь наподобие такого. Ять, М, Ю, Юс, О, Т, Юс большой, А, Ф, С, Ш. Скажите, вы слыхали когда-нибудь о слове, которое начинается с твердого знака? Или о твердом знаке, который удобно разместился после гласной? Я — нет. И я читал, и все это звучало, как у ополоумевшего раввина, который читает белорусскую книгу на еврейский манер с конца. А черт! Почему бы и в самом деле не представить, что это написано с конца, наоборот, скажем, методом, который тогда считался совершенной шифровкой, а теперь передан в пользование детям, когда им приспичит играть в тайное сообщество. В этом случае первой букве алфавита должна соответствовать последняя. А — это я, а я — это А. Вот и соответствующие куски. А, и еще я, а, и еще, значит, это А-я. Похоже на то, что окончание прилагательных женского рода типа толстая, глупая. Ну что ж, в этом что-то есть. Вполне возможно, что это и есть детские хитрости литореи, когда алфавит делили пополам. Первую половину писали слева направо, а вторую справа налево, под нею. И потом заменяли буквы из верхнего ряда буквой из нижнего, и наоборот. Что же, попытаемся и мы. Сколько же это было букв в том белорусском алфавите? Ну, во времена Кирилла Туровского было 42. Но даже уже и в то время почти не употреблялась буква «Т». дервь. А уж до 16-го столетия она и подавно не дожила.